вторая. Окончательно меня накрыло во дворах за студенческой. Руки тряслись, ноги стали ватными, а в голове гремели колокола. Прежде чем меня вывернуло наизнанку, я из последних сил добрался до ближайшей урны и, словно утопающий, схватился за ее ободок, чувствуя, как под пальцами хрустит и мнется металл. Остановиться сумел лишь, когда желудок отдал все, что в нем было, а во рту ощущался устойчивый вкус желчи и какой-то кислоты. Вот тут я помянул добрым словом экспедитора-американца с его тягой нести свет и благо цивилизации дремучим народам за пределами североамериканского континента. За счет химических наполнителей вкус иностранной жвачки был гораздо сильнее, нежели у отечественной. Но это было именно то, что нужно в данный момент. С трудом отпустив бортик, я дрожащими пальцами разорвал упаковку и разом запихнул все оставшиеся там пластинки в рот. Заработал челюстями и почувствовал облегчение, ощущая, как отступает мерзкое послевкусие. На удивление, монотонный процесс пережевывания не только помог мне успокоиться и все-таки принять тот факт, что я стал убийцей 8 человек, хотя людьми их назвать было сложно, но и запустил, наконец, нормальную мозговую деятельность. Например, мне самому стало интересно, куда это я мчусь, сломя голову, когда следовало бы собраться и выработать нормальный план действий. Потому, доковыляв до ближайшей лавочки, я уселся на нее и стал думать, что делать дальше. Прежде всего возник вполне разумный вопрос. От чего, собственно, я вообще убегаю? Что может мне грозить в случае, если меня повяжут? Точнее, попытаются, так как сомнений в том, что сумею отбиться от большинства супостатов, не возникало. При условии, конечно, что будет приказ взять живьем. А шансы на это были тем ниже, чем дольше я бегал от полиции. Логика здесь довольно простая. Скрылся с места преступления, значит, в чем-то виноват. А если нет, то почему продолжаешь бегать? У правоохранительных органов просто сработает служебный инстинкт, присущий многим хищникам. Раз драпает со всех ног, значит, нужно догонять. А это означает, что будут жертвы и, возможно, трупы. Все же мой наставник, отец Алексий, отлично вымуштровал своего последнего ученика. И, как показали сегодняшние события, я могу не только доморощенно философствовать и поколачивать безобидную гопоту, но и убивать. Но тут такое дело, что трупы полицейских мне не нужны. От слова совсем, так как это путь в одну сторону. Все же я не дурак, чтобы воевать со своим родным государством. А потому, если поймают, то сопротивление представителям власти оказывать я не буду. Вот и возникает вопрос, а на кой ляд вообще понадобилось убегать? Что мне, в принципе, могут предъявить? Убийство? После такого количества трупов со стороны уродов в черном? Очень сомневаюсь. Согласно закону о самообороне, просто одного вида оружия было уже достаточно для моего оправдания. Хотя, конечно, если вдруг объявится какой-нибудь суперюрист со стороны лысых, он вполне может попробовать выкрутить руки Фемиде таким образом, что именно я окажусь виноват во всех грехах, а мои невинные жертвы просто превентивно оборонялись, опасаясь за свою жизнь и чувствуя мое скорое нападение. Я невесело усмехнулся. Глупость, конечно. Однако, наверное, залы судов слышали и не такие извращенные логические конструкции. Что еще могут припахать? Соучастие в нападении? Бред. Тем более, что у меня есть алиби. Валера хоть сам в полицию не побежит, не тот у него склад характера. Вряд ли что-то станет скрывать, когда к нему придут и прижмут его к ногтю. А это будет обязательно. Не стану же я прятать такого важного для меня свидетеля. Да и Михалыч нас с ним видел. Значит, остается лишь вопрос с моими способностями. Так, стоп, машина. А что могли увидеть случайные свидетели или девчонки-магички? Скорость, силу. Ну, воин 3-го, максимум 4-го уровня. То бишь, Исаул или ротмистр. В принципе, в этом не было ничего необычного. В школе нам все уши прожужжали о самосовершенствовании, так что надо будет выкручусь. Другой вопрос, что предполагалось это делать под неусыпным контролем государства. Открыть частную спортивную молодежную секцию было невероятно сложно. Для этого требовалось получить множество разрешений и пройти серьезные экзамены. А все потому, что подобные заведения нынче имели очень веское влияние на умы учеников. Вот и опасались появления разнообразных полурелигиозных организаций и откровенных сект. Одна история со свидетелями непорочного зачатия чего стоила. Физическое совершенствование тела, наряду с ежедневными медитациями, являлось единственным возможным путем разблокировать закупоренные у большинства людей чакры. При этом, к сожалению, сложно было проконтролировать, что именно вливают в голову своим подопечным разнообразные мастера стиля кислых щей, которые словно грибы после дождя появились в стране в послевоенный период. Ныне же, по каждому ученику, совершившему прорыв, тренер отчитывался вышестоящей инстанцией. Иначе вполне можно было попасть не только под административную, но и уголовную ответственность. Одаренные, как воины, так и маги, были опорой империи, сами по себе являясь грозным оружием. Никто не хотел по недосмотру получить новую зону прямо на территории своего государства, а потому допускать бесконтрольное существование одаренных император не собирался. Стоп. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Был же еще энергетический выброс, когда я пытался остановить огненный шар колдуна нападавших. Так, надо вспомнить все подробности. Вплоть до секунды. Может быть, мне все же удастся отмазаться? Я сел поудобнее, добиваясь максимального комфорта, и прикрыл глаза. Целенаправленная медитация — дело тонкое. В идеале ничто не должно отвлекать практикующего. Хотя, вспоминая методы наставника, теперь я, наверное, смог бы войти в состояние просветления даже на раскаленной сковородке. Секунда. Другая. Шум окружающего города стих, сменившись сначала привычным ощущением пустоты, а затем меня захлестнули волны моря сансары. Справиться с потоками энергии — вот что было самым сложным. Там, где другие выбивались из сил, чтобы почувствовать хоть один поток, хотя бы слабую струйку, я захлебывался. Оттого и держал чакры в максимально прикрытом состоянии, каждый раз поминая добрым словом отца Алексия, взявшего 6 лет назад под крыло испуганного, буквально сгорающего в прямом смысле этого слова мальчишку. Кстати, весьма возможно, что своим вмешательством в мою жизнь он предотвратил прорыв почище украинского. Спасибо родному дедушке, чтоб этому старому хрычу икалось в обед. Нахлынувшие воспоминания выбили из медитации. И пришлось начинать сначала. Однако в итоге я сумел по секундам воспроизвести произошедшее 15 минут назад. Все же в горячке боя на многое не обращаешь внимания. То, о чем я волновался до этого момента, теперь казалось сущей мелочью. Девочка как раз активировала вязь щита, так что смещение взрывной волны легко можно было списать на парный всплеск силы. А вот как мне объяснить разорванного в клочке одного из нападавших? Если бы я его коснулся хоть кончиком мизинца, так ведь нет. Шарахнул с дуру 10 метров. А силовые дистанционные атаки, тем более возможность пользоваться заклинаниями у нас воинов, начинались с уровня бригадира. Хотя, как говорил наставник, все от зашоренности мышления. Мог я бессознательно содануть, потратив на это все силы? Мог, отчего нет. Тем более никто не знает, чему меня учили. Единичный выброс вполне сможет вписаться в легенду дикаря. Вот только подобные мысли и поиски отмазки. Означает ли это, что я уже внутренне готов к тому, что меня поймают? И альтернативы нет. А ведь и вправду нет. Бежать? Смысл? Ни денег, ни документов у меня нет, да еще и несовершеннолетний к тому же. Даже если допустить, что в ближайшие полчаса личность покуролесившего бойца не определят, и я спокойно смогу забрать заначку и паспорт из общаги. И что дальше? К родителям, в Чулым? Подставлять семью я не буду никогда. Не для того я корячился, таская тяжелые ящики и позволяя себя молотить быкам из медведя, чтобы потом собственноручно создать мамке и младшеньким кучу проблем. А может и правда к наемникам податься? Так они меня первые издадут, стоит объявить кому-нибудь награду за мою голову. Кто я им? Да никто. Так, умелый мальчик для битья. А обещание взять в отряд? Пока это не более чем слова. И что у меня остается? Дед? Там, да, не достанут. Но я скорее отгрызу себе ноги по колени, чем хоть шаг в его сторону сделаю. Тем более по собственному желанию. Зато если я явлюсь добровольно, меня, конечно, помурыжат допросами. 100% заставят сдать квалификацию на уровень, отчитают за то, что не сделал этого раньше. Наверняка погонят на обследование и тесты. Но тут еще можно пободаться и... Да и, в общем-то, все. За информирование о несовершенном ученике отвечает наставник, а мой уже год как приставился. А больше мне предъявить-то нечего. Побег? Да глупости. Увидел, что натворил, испугался, сбежал, потом пришел в себя и сразу же явился в полицию. Нет, опять стоп. Вначале дополз до дома, отдохнул от энергетического выплеска, а затем уже явился как лист перед травой. Именно так и никак иначе. Медитация, вкупе с принятым решением, придала сил. И к остановке я выходил уже абсолютно спокойным, с готовым планом действий. В первом же ларьке купил минералки и прополоскал рот. Наконец, окончательно избавившись и от последствий тошноты, и от столь же мерзкого бананового привкуса иностранной жвачки. 8 чужих жизней на счету меня теперь волновали гораздо меньше, чем продукция американского химпрома. Может быть, потому что, вспомнив все подробности случившегося, я лысых вообще за людей более не считал. Начальник полиции города Новосибирска Николай Максимович Доронин с магической войны не ощущал себя на волоске от смерти. Разумом он прекрасно понимал, что его непосредственный руководитель, генерал-лейтенант Юрий Аркадьевич Якушев, великолепно умеет держать себя в руках и никогда не срывается на подчиненных. Все же без железного самоконтроля невозможно достичь самых высот в пути воина. А уж чтобы стать комиссаром, если использовать полуофициальное название рангов, взять и удерживать 6-й уровень, то тем более. И все же было жутковато от соседства с кем-то, способным в одиночку уничтожить целый городской район. Да и гость, устроившийся в кресле, положив ногу на ногу и покачивающий лакированным штиблетом, начищенным до такого блеска, что свет ламп, отразившись на нем, резал глаза, не способствовал душевному равновесию. Кого-кого, а магов Доронин не любил. Особенно высшие ранги. Особенно вот таких, с титулом, владеющих огромными состояниями, со своими ручными армиями, готовыми по первому щелчку устроить небольшую, но вполне легальную войнушку. И уж тем более, когда от него ждали ответов, а сказать ему было, в общем-то, нечего. Генерал-майор сглотнул и принялся докладывать. За прошедшие 1.5 часа нами проведены все возможные мероприятия по происшествию на углу улиц Ватутина и Новогодней. Собраны записи со всех камер, опрошены все, из чьих окон хотя бы теоретически возможно увидеть место происшествия. Задействован план-перехват. Сейчас обрабатываем с десяток версий и расширяем радиус поисков. К сожалению, полученная информация на данный момент крайне скудна. Доронин вздрогнул, когда гость поменял позу. Ведь вроде бы что-то он им доложил, а не сказал до сих пор ни о чем. И все присутствующие это прекрасно понимали. Второй штиблет сверкал не менее первого. Однако легче от этой симметрии как-то не становилось. Наоборот, по коже прополз мороз, словно бы он снова оказался на передовой перед последним штурмом Алма-Аты. Тогда, попав под удар вражеского эмирита, его батальон за секунду погиб почти полностью. И хоть никакой явной агрессии в сторону начальника полиции никто не проявлял, у того перед глазами возникли песочные часы, по крупинке отмеряющие срок его жизни. И песка в верхней колбе осталось совсем немного. «Продолжайте, Николай Максимович!» Тяжелый бас хозяина кабинета заставил тонко задрожать стекла тройных стеклопакетов, что их производителями в принципе считалось невозможным. «Нас интересуют конкретные факты. 17 трупов, попытка похищения 2 одаренных девиц, не говоря уже о том, что одна из них — возможная наследница клана Федосеевых». «Я понимаю». «А ты понимаешь, что дело на особом контроле у императора, да? Тогда зачем по ушам ездишь? Вон Александр Палыч рвется мстить, а кому не знает. Не будет результата, нас отправят регулировать движение тюленей в сезон переворачивания пингвинов, а искать преступников он примется сам, своими методами». Представив перспективу, генерал-майор с трудом сделал следующий вдох. Прохладный кондиционированный воздух обжег легкие не хуже арктического ветра. Уж кто-кто, а он прекрасно понимал, что это пророчество вполне могло сбыться. Хотя, если подумать, перспектива оказаться за полярным кругом пугала не так, как остаться в Новосибирске, если император даст карт-бланш графу Федосееву на поиски обидчиков дочери. На что способен будет взбешенный отец, обладающий такими возможностями? Этого не хотелось даже представлять. «Докладываю. Нападающие позавчера прибыли в город по трассе Р-254. Номера автомобилей совпадают, но автоматические камеры зафиксировали их лишь начиная с Коченева. Больше нигде и никогда данные машины в нашей области не светились. Федеральный запрос послали, но результат будет не раньше, чем через сутки. Доронину удалось взять себя в руки и говорить спокойным ровным голосом. Хотя один Господь Бог знал, чего это ему стоило. Поселились в гостинице «Обь». Сейчас там идет обыск, однако вряд ли удастся что-нибудь найти. Номера выглядят так, будто ими не пользовались, даже пальчиков не нашли, хотя известно абсолютно точно, что приезжие провели в них более суток. Из странного, своих комнат они не покидали и ничего не заказывали. Сразу попросили не беспокоить, дескать, устали с дороги, будут отдыхать. Атмосфера в кабинете не то чтобы разрядилась, но, несомненно, стала более рабочей. Даже маг прекратил действовать на нервы своей мерзкой обувью и невозмутимостью. А принялся что-то быстро печатать на понтовом ПМК платиновой серии. Впрочем, ничуть не ослабляя внимания. Документов, даже тех, что предъявляли при заселении, найдено не было. Машины практически стерильно чистые, нет ни отпечатков, ни каких-либо других следов. То же самое с оружием. Штурмовые винтовки Steyr AUG, модели А3, калибра 5,56, производства Анклава Швейцария германской нации. Серийные номера отсутствуют. Заметив удивление на лице начальства, уточнил. Не спилены, а словно их никогда и не существовало. Отдали на экспертизу, попробуют проверить на нуль воздействия. Хотя, что оно присутствует, я могу и так сказать. Кроме того, есть подозрение, что напавшие были гомункулусами. Людей без папиллярных узоров не бывает, а тут у нас сразу 8. Точнее, 7 почти целых и ошметки от последнего. Ждем более полной информации по результатам вскрытия. Для искусственных эти уроды были слишком умны. Насколько действий обычно можно запрограммировать гомункулуса? 5? 10? Еще ни разу не слышал, чтобы они могли водить машину или стрелять. Да и вряд ли те, кто промышляет их изготовлением, пойдет на такое, даже если бы могли. Это тебе не секс-игрушки клепать с внешностью Ангелины Жюли? Так точно. Но и отметать сходу эту версию нельзя. Хотя как минимум один из них — стопроцентный человек. Создать одаренного гомункулуса еще никому не удавалось. Сейчас следственная бригада пытается установить хоть какие-то данные о маге. Жаль только, что неожиданный защитник превратил его в груду мяса, да еще и голову оторвал. Генерал-майор мазанул взглядом по Федосееву и понял, что переборщил. «Прошу прощения». «А вот отсюда поподробнее». «Поведай-ка нам, что, собственно, известно про этого героя?» «Даже не знаю, то ли бежать свечки за него в церкви ставить, то ли оторвать все выступающие части тела и сказать, что так и было. Это же надо. По силам явный ротмистр, а то и бригадир. И ни одного живым не взял, как специально, ей-богу». «К сожалению, перед атакой ведьмак нападавших...» «Именно ведьмак?» — заинтересовался гость кабинета. «Может, боевой маг?» «Мы тоже учили магемы и вполне умеем кастовать без ПМК». «Вы лучше меня знаете, что военные, как, впрочем, и иные силовые ведомства, подходят к вопросу выбора крайне утилитарно. Редко, когда количество запомненных психоэмоциональных матриц вязи превышает 7 штук, но при этом они подобраны таким образом, чтобы решить максимум задач. Однако у нападающего мы можем видеть обилие атакующих заклятий. Одно помогающее скрыться от наблюдения, и все. Ни защиты, ни предупреждения об атаке нет. Иначе он не позволил бы убить себя с одного удара. На основании этого наши аналитики пришли к выводу, что подобный набор больше всего подходит ведьмакам из какой-либо секты, все еще обучающей одаренных по старинке. Однако версию боевого мага со специфическим набором магем мы не сбрасываем со счетов. Логично, с одной стороны. С другой, возможно, кто-то из диверсантов? Что там с защитой от наблюдения было? Якушев задумался, перебирая в уме известные ему группы, отличавшиеся специфичным подходом. Нападающий активировал сферу отражения, что не позволило четко зафиксировать момент атаки. Опрос по горячим следам мало что дал. По сути, мы можем опираться лишь на слова баронессы Екатерины Александровны и Юлии Андреевны. Однако на той скорости, с которой произошло боевое столкновение, разглядеть они смогли немного. Доронину не надо было заглядывать в бумаги, чтобы перечислить скудные приметы неожиданного спасителя девиц. Молодой человек в возрасте от 16 до 20. Одет в белую футболку и синие штаны. На ногах кеды. Москва. изрядно потертая, размер 45-й. А что-нибудь кроме этой, несомненно, важной информации у нас есть? Или ты предлагаешь нам сейчас, словно сказочным принцем, схватить по паре стоптанных тапок и пойти в мир искать свою Золушку? Якушев говорил тихо, вкрадчиво, но от этого волосы вставали дыбом даже у казавшегося воплощением невозмутимости графа. «Скажи мне, Николай Максимович, что я, по-твоему, должен буду доложить императору через полчаса? Что весь личный состав меряет кеду у встречных и поперечных?» «Виноват. Есть предположение, что разыскиваемый работал подсобным в одном из магазинов ближайших торговых центров. Данная версия кажется мне наиболее перспективной и сейчас проверяется. Результат будет в течение часа. Также пытались составить фоторобот, но...» Генерал-майор красноречиво покосился на Федосеева. «Поскольку потерпевшие уже отбыли домой, закончить его не удалось». Мак по-прежнему делал вид, что происходящее его не касается. Реставрация наделила новую аристократию, магические и воинские кланы, значительными свободами в обмен на присягу империи и императору лично. Поэтому, забрав дочь и воспитанницу, он был в своем праве. Особый кодекс, под который попадали одаренные, находящиеся на госслужбе, либо состоящие в родовых объединениях, как это именовали официально, был мягок даже в отношении тяжких преступлений, если так можно было назвать миллионные штрафы, увольнение с позором со службы или полную конфискацию имущества всей семьи, независимо от того, на кого она зарегистрирована. При этом особо тяжкие нещадно карались смертной казнью, также без оглядки на былые заслуги. Однако заниматься расследованиями в отношении данных лиц мог лишь 11-й отдел КГБ. Система была громоздкая, и нередко получалось, что полиции приходилось идти на превышение своих полномочий, как, например, сейчас, самостоятельно допрашивая двух родовитых свидетельниц, потому что коллеги-смежники задерживались, а время уходило, и следы остывали. По слухам, над реформой, позволившей бы нормально функционировать надзорному аппарату, работали уже несколько лет. Но пока видимых результатов не было. Аристократы же, даже будучи потерпевшими, обычно не спешили упрощать работу следователям, зачастую рассчитывая самостоятельно поквитаться с обидчиками. Якушев, вынужденный лавировать между поддержкой подчиненных и интересами кланов, лишь тяжело вздохнул. Ситуация бесила отсутствием простого решения. Впервые за много лет генерал-лейтенант почувствовал себя старым. И хоть было ему всего 67, а живой пример говорил, что одаренные и после ста не теряют бодрости и могут дать фору многим молодым, сегодня Юрий Аркадьевич ощутил, как каждый прожитый день ложится на плечи бетонной плитой. И лишь запредельным усилием воли, закаленной в ежедневной борьбе с самим собой и даром, в любой момент могущим обернуться проклятием, он сумел взять себя в руки. «Доклад каждые 10 минут. Опрос продолжайте. Шерстите не только магазины, а вообще всех, особенно на предмет нелегальных работников. Но не мне тебя учить. Свободен». И, подождав, пока за подчиненным закроется дверь кабинета, продолжил. «Вот скажи, Александр Павлович, как работать в таких условиях? Император требует, кланы требуют, герой этот нежданный объявился. Кто знает, что там у него с психикой? 30 секунд, 8 трупов. А отвечать кому?» «Издержки высокого положения, ваше высокопревосходительство». Гость снова закинул ногу на ногу и достал платиновый портсигар. «Позволите?» «Кури уж. И давай без чинов. То ли не с тобой мы вшу кормили под Одессой, или к тебе, граф, теперь на козе просто так не подъедешь. А, капитан? Вон какой весь стал лощеный. Ну, чисто франт или мафиози итальянский. Помнишь сериал про комиссара Катани?» «Положение обязывает, Аркадьич. Я в эксплуататоры трудового народа не рвался, ты же знаешь. И когда император на награждении спросил, чем увлекаюсь, при тебе же сдуру ляпнул, что радиоэлектроникой». Федосеев вынул крохотную карманную пепельницу, постучал по ней папиросой и, прикурив от пальца, с наслаждением затянулся. «Вот и прикинь. Вызывают меня через 2 дня, как ты домой уехал, к себе в резиденцию, в парадной форме со всеми наградами. Думаю, что случилось что-то. Вроде подвигов особых за мной не замечено, неучтенных, по крайней мере. Готовлюсь, значит, выбираю сорт вазелина. Ведь у нас как? Раз не за что награждать, значит, будут дрючить. А зачастую и совместят оба этих увлекательных процесса. Якушев поднялся, подошел к небольшому комоду, выполненному из моренного дуба, скрывающему в себе мини-холодильник и бар. Хоть сильно одаренным, особенно магам, употреблять алкоголь не рекомендовалось, это скорее было перестраховкой. Каждый, достигший высот в одном из двух путей, контролировал себя в любом состоянии. А напиться до розовых слонов становилось просто невозможно. Слишком быстро организм справлялся с опьянением. Так что маг даже не подумал отказываться от бокала кизлярского коньяка и, поблагодарив кивком хозяина кабинета, продолжил рассказ. «Захожу, шаг печатаю так, что метрономы от зависти заикаться начинают. А меня встречает сам император. Рядом с ним Беспалов. Он тогда замом верховного главнокомандующего был. Министерство только через полгода образовалось. И еще двое. Я их в тот момент только по прическам и различил, кто мужик, а кто нет». Он вдруг замолчал и, вздохнув, продолжил. «Я-то до этого момента считал, что кимоно — это то, в чем мы дзюдо занимаемся. А тут халаты какие-то, и, главное, одинаковые почти». Александр Павлович покатал в бокале коньяк, отхлебнул, затянулся сигаретой, и впервые за последнюю пару часов, как он узнал о попытке похищения дочери и воспитанницы, позволил себе немного расслабиться. Главное, оба кланяются, и видна лишь спина и макушка. Даже в лицо заглянуть нет возможности. И тут государь заявляет, дескать, коли ты у нас по разной электронике, вот на тебе завод где-то во глубине сибирских руд, вот тебе жена с приданным в виде штата инженеров иностранных, зело умных, но по-русски не гутарящих. В нагрузку на тебе титул графа, право основать свой клан с гербом, дружиною и прочими привилегиями. А ежели через год первую продукцию не покажешь, голову на плаху положишь. А теперь пшел вон и бабу свою забери». Федосеев еще отхлебнул коньяка и невидящим взглядом уставился в стену. В кабинете повисла тишина. Якушев спокойно ждал, давая возможность выговориться старому сослуживцу, с которым не раз ходили вместе в атаку. «Веришь, нет, я не помню, вообще спал ли первую пару лет?» «Юмико, если бы не она, бросил бы все еще в самом начале. Никогда не поверил бы, что чужая, не говорящая по-русски женщина станет для меня самым близким человеком в этом мире. Пока я зашивался, пытаясь адаптировать японские технологии к нашему элитному раздолбайству, да так, чтобы все работало, она стала мне и подмогой, и опорой, да еще родила трех детей. И когда я впервые увидел, как жена смотрит на маленькую Катьку, пообещал себе, что никто и никогда не обидит мою дочь. А тут какие-то ублюдки среди бела дня». Скрип зубов и испарина на лбу выдали внутреннее напряжение мага. И генерал его понимал. Прощать подобное было нельзя. Сегодня напали не просто на двух девчонок. Напали на будущее Российской империи. Так что внимание государя к происшествию было вполне оправдано. Осталось только взять тех, кто послал этих уродов, и заставить их заплатить так, чтобы весь мир понял раз и навсегда. К нам не лезь. Мы найдем их, капитан. Даю слово. Я лично их кишки размотаю по всем заборам в округе. Сейчас... Юрий Аркадьевич прервал стук в дверь. На пороге возник запыхавшийся Доронин. «Ваше высокопревосходительство! Нашли! Героя! Точнее, он сам пришел в ленинское отделение полиции!» Маг и воин одним движением опрокинули в себя остатки коньяка и поднялись на ноги. Они были готовы действовать. Словно и не существовало 30 лет относительно мирной жизни.